Его оживил солнечный свет. Дверь на балкон оставалась открытой настежь, шторы раздвинуты. Солнце, судя по всему, было уже высоко. Гудела набережная. Шум прибоя легко заглушал далекую песенку челентана. Прогулочная баржа с туристами и музыкой уже порядочно, должно быть, отплыла от берега. Тихонин встал, убедился, что Мария еще спит, и отправился в душ, срывая с себя и разбрасывая по полу вчерашнюю одежду. Когда вернулся, был огорошен стуком пишущей машинки за стеной. Ходил босой из угла в угол, бормотал зло. «Затырик, блядь, мокряк хренов, то все черт знает что, о людях не думает». Но Мария между тем не просыпалась, как бы он ни вздрагивал при каждом возврате каретки, и выглянула из-под одеяла, когда машинка за стеной уже час как успела замолчать. Тихонин сел на край кровати, кротко погладил Марию по щеке, сказал: «Сегодня никуда, как доктор прописал. Отдыхаем, спим, лечимся». «Но я прекрасно себя чувствую. Вот только слабость дикая». «Вот видишь, дикая. А завтра в путь». «Выходит, дамский пляж мы не увидим?» — расстроилась Мария. «Не в этот раз». Тихонин передал ей градусник. «И все лекарства, что дяденька доктор нам оставил, тебе придется выпить». «А ресторанчик?» — спросила Мария. «Я о еде сейчас и думать не могу, но к вечеру, надеюсь, начну звереть от голода». «Не озвереешь. Я постараюсь приготовить что-нибудь. На наш век еще хватит ресторанчиков». Мария хмуро улыбнулась, но не стала спорить и предпочла опять уснуть. Тихонин осторожно извлек градусник из-под ее руки. Ртуть опустилась до 37. Не зная, радоваться этому или тревожиться, он вышел в город. К банкомату заплатить врачу, в аптеку и купить еды на вечер. Когда вернулся с полным рюкзаком за спиной и двумя тяжелыми пакетами в руках, Мария все еще спала. Достал пенал, тетрадь для каллиграфии, раскрыл ее, разгладил ласково ладонью и без того немятые страницы, макнул в тушь перо, для начала начертил несколько рядов коротеньких с полногтя горизонтальных идеально прямых линий и принялся старательно подвешивать к каждой черточке горизонтали по отдельной буковке из алфавита Деванагари, со всей возможной скрупулезностью, но и совершенно бездумно. Он не знал санскрита и не думал его знать, но этот алфавит, по его опыту, подходил лучше других для чистописания, снимающего с плеч усталость и утешающего сердце. На очередной букве Мария встала с постели. Не видя ничего вокруг себя, словно сама себе чужая, подошла к столу, взяла яблоко, съела половину, другую оставила и, перед собой не глядя, вернулась в постель, чтобы продолжить спать. Тихонин доел яблоко и с ловкой упругой легкостью, изумившей его самого, подвесил тушью другую букву к очередной горизонтали. Встал из-за стола и выглянул наружу. Солнце, уже давно вырвавшись из-за крыши и убегая к западу, повисло над Эгейским морем. Улыбаясь, сам не зная чему, Тихонин вернулся к столу. Убедившись, что тушь высохла, закрыл тетрадь, убрал ее пенал и склянку с тушью, затем, не торопясь, обдумал ужин и занялся к нему приготовлениями. Он разбудил Марию на закате. Стол был накрыт, он был им горд и ревниво опасался, что Мария, если и оценит его кулинарные труды, то из одной лишь вежливости. Опасения были напрасны. Мария оглядела стол с азартом и приступила к ужину с голодной яростью. Тихонин до того был заворожен тем, как она ест, что долго не мог сам начать, пока не спохватился и не отдал должное печеным баклажанам под белым соусом с печеными же красными сладкими перцами, простому салату из томатов с красным луком, огурцами и брынзой, слегка обрызнутому винным уксусом и обильно политому оливковым маслом, греческой цацики, где измельченный свежий огурец был замешан все-таки не в йогурт, как у греков, но в турецкий густой каймак с лимонным соком и укропом, потом и жареные на сковородке по-простому, на одном лишь масле, без ненужных прихотливостей черноморской барабульки, и в придачу к ней эгейским мидиям. Ели молча, но не постепенно, жадно и взахлеб. Тихонин еле успевал следить за тем, чтобы не скудели бокалы с анатолийским, которое с трудом нашел на городской окраине. Доели, допили и посидели просто так, не говоря по-прежнему ни слова. От десерта отказались оба, настолько были сыты. Тихонин убирал со стола, когда Мария впервые за все время ужина подала голос. «Респект тебе, Тихоня, и спасибо. Должна признаться, я готовить не люблю и не умею. Раз в год в День Благодарения я запекаю утку, на все про все полдня уходит. Получается по-разному, а на индейку не решаюсь, нет». Охнув, она встала из-за стола. «Уже и ночь, тьма тьмущая, неплохо и поспать. Не возражаешь?» «Вовсе нет», — ответил или дал понять без слов Тихонин. Должно быть от того, что в темноте слабо зеленели цифры 3:30 а.м. электронного будильника, глаза Марии над лицом Тихонина, ему казалось, истекали тем же зеленым сиянием. Он и выпал, лежа на спине, из сна без форм, словно настигнутый на самой его глубине этим проникающим бледным светом. Нашел ладонью ее затылок, забрал в горсть волосы, притянул к себе. Она не противилась. Взгляд ее, приблизившись и прильнув, исчез. Во тьме был только жар ее дыхания, горячая упругость тела, слепые быстрые касания ищущих губы губ. Был шорох сброшенного на пол одеяла и прохлада ночи, и такая легкость, что Тихонину казалось, воздух ночи непременно поднял бы его и закружил, как сухой лист, если бы Мария его не удержала всей своей жадной тяжестью. Утром поели наспех, собрались по-быстрому, в ненужном нетерпении дождались Людмилу, вернули ей ключи, перенесли вещи из дома в машину. Мария уже завела ее и принялась выруливать из тупичка стоянки в узкий проулок, как кто-то постучал в окно со стороны Тихонина. Он опустил окно, к нему склонилась Лариса в черной своей косынке и футболке с блестками. «Хотела попрощаться и заодно уж попросить», — сказала она. «Вы уж его простите, я о Прохоре». «Да не за что», — ответил ей Тихонин. «Пусть мы и отвыкли, но к звуку пишущей машинки привыкаешь быстро». «Я не о ней, я о той ночи. Я так тогда и не уснула, все дослушала. Не злитесь на него. Вся эта сжженная сосна, эти видения, его туманности — это сверхценные идеи, как я думаю. То одна, то другая, одна за одной. Им грош цена. Не знаю, каким ветром их ему надуло, но я терплю. Терплю, терплю и терпеть буду». И пусть это будет моя сверхценная идея. Как только выпутались из горбатых закоулков на ровный простор трассы, Мария спросила с осторожной ревностью. «Тебе совсем не интересно, как я себя чувствую?» «Меня это беспокоит, но я боюсь спросить», — признался ей Тихонин. Мария помолчала. «Отвечаю», — сказала она, — «я прекрасно... превосходно себя чувствую». В открытое окно влетела рыжая пчела и заметалась по салону. «Убей ее!» — притормозив, крикнула Мария. «Не будем на нее кричать, и все будет хорошо», — сказал Тихонин. «Придет в себя, я попрошу ее на выход». Пчела и в самом деле успокоилась, прилипла к лобовому стеклу перед лицом Тихонина. Крылья ее слегка дрожали, в них дрожал, переливаясь солнечный встречный луч. Тихонин вежливо постучал ногтем по стеклу рядом с пчелой. Она тут же сорвалась, но не упала. Загудев, взлетела, метнулась прочь в открытое окно, и там исчезла, подхваченная ветром. «На что настраиваем навигатор?» — спросила Мария, уже разгоняя машину. «Ставим сразу Стамбул?» «Вообще-то я думал про Измир», — сказал Тихонин. «Есть у меня там свой человек, его зовут Зейский, и он мог бы показать нам город». «Кстати уж, или уже не кстати, он медик, пусть и совсем не вирусолог, но мне даже странно, что я о нем не вспомнил в нужный момент, а ведь это совсем близко». «Не вспомнил и не вспомнил», — успокоила его Мария. как оказалось, к лучшему. И что же, едем в Стамбул через Измир? — Нет, я передумал, — возразил Тихонин. — Давай уж через Эфес, он тоже недалеко. — Да, всего лишь в 20 минутах, — подтвердила Мария, настроив навигатор. 20 минут пути — слишком короткий срок для обстоятельных рассказов и раздумчивых откровений. Зато вполне вместимый для лишних вопросов и ничтожных суждений, например, о колебаниях маршрута нашей пары, о его зигзагах, скажем так. Кто-то из нас не поленился, неизвестно для чего, погуглить карту и спросил, какого лешего понесло их через Пензу в Париж, как говаривали наши деды, то есть в Кушадасы через Памуккале, да еще и с ночевкой в Бахтедере, когда умнее было бы как раз наоборот, что называется прямой дорогой, и строя через Кушадасы на Памуккале. Оно короче и быстрее, и не требует ночлега в Бахтедере. Сберегли бы деньги, силы, время и, само собой, горючее. Даже не знаем, что ответить на этот сильно запоздалый и, честно говоря, пустой вопрос. Тем более, что нам не хватает информации, а если ее всю заполучить, и если проследить маршрут Марии и Тихонина во всех его подробностях и вехах, посыплется столько лишних вопросов, что 20 минут на ответы нам точно не хватит. Неважно, что Тихонином руководило, когда он намечал дорогу, что и куда его влекло в нетерпеливом ожидании встречи с Марией. Советы путеводителей, свой собственный сентиментальный опыт. Откуда нам знать, доводилось ли ему бывать и прежде, в Кушадасы или же в Бахтидаре? Или давняя его склонность к метаниям по жизни туда-сюда, из стороны в сторону? Скорее всего, он попросту хотел завершить путешествие на морском курорте, чтобы они с Марией могли отдохнуть как следует с дороги пару-тройку дней, прежде чем отправиться в обратный путь, в Стамбул и далее, на Корфу. Отдохнуть как следует не вышло, как мы помним, и довольно. 20 минут минуло, Тихонин и Мария съехали с шоссе в Эфес, где совершили неторопливую прогулку. То есть прошлись по плитам древних мостовых, между оглотками колонн римского Одиона, мимо развалин храма Артемиды, мимо столбов ворот Геракла, по скамьям театра, обойдясь без селфи даже возле колоннады библиотеки Цельса. И потому что раньше обходились, и, похоже, было, потому что уже привыкли и наскучили себе на фоне той или иной груды битого временем камня, разбуженного археологами и спасенного реставраторами от неумолимого впадания в бесформенность. «Где-то здесь должен быть дом Богородицы», — вспомнил Тихонин, оглядываясь напоследок. «Поищем?» «Как-нибудь после», — ответила Мария и поторопила. «В Стамбул! В Стамбул!» Вернулись к машине, сквозь современный Эфес выбрались на скоростную трассу. Она вела прямехонько в Стамбул, и Мария отключила навигатор. Скорость была приличная, за 150, но и дорога долгая. Понимая, что вряд ли поспеют к ужину, на который и не хватит сил, уже порядочно проехав, они остановились в придорожном ресторане, где отметились тяжелым, с обилием баранины, обедом, последним развлечением перед завершением маршрута. Но впереди еще был долгий путь в молчании. На 160 разговоры неуместны и опасны, напомнила Мария. В монотонном и головокружительно быстром потоке машин, количество которых возрастало по мере приближения к Стамбулу, а световая волна их подмигивающих габаритов пылала и плыла все гуще и все ярче по мере угасания дня. Лишь однажды, когда день совсем угас и на трассу опустилась ночь, Тихонин слева от дороги, на отдалении внизу, увидел море огней и подал голос. «Тузла!» «Не говори о ней», — отозвалась Мария. «Из-за этой Тузлы, из-за твоего вояжа в Тузлу, у меня сейчас разламывает шею, немеют руки и глаза болят». «Прости», — только и сказал Тихонин. «Давно простила». — уверенно ответила Мария и замолчала. Когда огни злосчастной Тузлы остались далеко позади, закончила. — Простить легко. Вести машину целый день трудно. Как же я устала. На въезде в пригороды Стамбула она вновь включила навигатор. И началась нестерпимо медленная дорога в нестерпимо густом потоке. Ожерелье фонарей под потолком тоннеля под Босфором казалось бесконечным, сам темный потолок невыносимо низким, Когда же вырвались наружу из тоннеля, показалось, что попасть в отель сквозь пробки и заторы исторического центра удастся лишь к утру. «Завтра у нас хороший день», — сказал Тихонин, заходя в отель следом за Марией. «Вот и славно», — ответила она, не оборачиваясь, вот и не думая о плохом. «Завтра летим вечером?» — спросила она, уже раздеваясь в номере. «В 10 вечера. В 9:50, если быть точным». Мария вынула сережки, сняла кольца, спряталась под одеялом и сказала: «Вот славно. Завтра не буди меня. Буду спать, пока не высплюсь». Ранним утром следующего дня Тихонин вышел из отеля и остановился у порога. Узкая улица перед ним была совсем пуста. Из-за угла был еле слышен одинокий стук шагов. В зябком морском воздухе уже потягивало первым легким угольным дымом из подвалов кафе и закусочных, но их столики и стулья пока наружу не выставлялись. Стоя спиной к двери, Тихонин огляделся, вдохнул и не прерывал вдох, пока терпела грудь. Ему было до того странно вдруг оказаться предоставленным самому себе и побрести куда придется, одному, не чувствуя Марии рядом, что он не сразу сделал первый шаг. Все же ступил на мостовую, попробовав ее ногой как воду, и зашагал уже решительно к пустому перекрестку. Вышел на ипподром сквозь турникет полицейского патруля, как и всегда в Стамбуле, неулыбчивого, и с вызовом им улыбнулся из-под маски. Помимо полицейских увидел первых праздных людей на ипподроме. Кучка туристов, держась друг друга, льнула к основанию обелиска Константина. Тихонин пересек наискосок ипподром, вышел на диван Йолу, был оглушен громом трамвая, опрокинувшим тишину утра, пересек трамвайные пути, оказался перед известной каждому приезжему ювелирной лавкой, и дверь ее была уже открыта. Всю дорогу к лавке он держал кулак в кармане, сжимая в кулаке одно из колец Марии. Выходя из номера тихонько, чтобы не будить ее, он забрал с тумбочки первое же из колец, какое ему попалось. Поздоровавшись с хозяином, раскрыл влажную ладонь и протянул ему кольцо. Тот взял, разглядел его внимательно, спросил: «Хочешь продать?» «Нет», — сказал ему Тихонин. «Хочу купить по этому размеру». Он поправился. «Этого размера». «Понимаю», — сказал хозяин, занялся поисками и вскоре разложил на прилавке 1,5 колец. Тихонин долго выбирал, не слишком разбираясь в кольцах, и выбрал по наитию. Его приворожил зеленый топаз в неброской, не узкой, но и не широкой оправе из белого золота. Хозяин оценил выбор, но и растерялся, когда Тихонин попросил еще одно, такое же кольцо с точно таким же топазом, уже и для своего безымянного пальца. «Другого такого нет», — сказал хозяин, возвращая Тихонину кольцо Марии. «Все, что я вам подобрал, в единственном экземпляре. У меня есть и партии одинаковых, они, кстати, подешевле». «Нет», — сказал Тихонин, — «только это. Иначе заболею от досады». «Понимаю», — сказал хозяин лавки. «Человек кольцо ищет, но кольцо само находит человека. Обручальные любые ты найдешь на Большом базаре. Судя по твоему турецкому, ты знаешь Большой базар». «Конечно, знаю», — уныло согласился с ним Тихонин и шагнул к выходу, но не вышел, обернулся. «Большой базар большим базаром, но я беру и это кольцо». Под крышей Гранд-базара у торговцев золотом он купил 2 одинаковых кольца, уже без камней, и там же, на одной из линий, присмотрел себе, примерил и приобрел строгий черный костюм от неизвестно какого бренда. Тихонин не любил и никогда не носил костюмы, но тут решил, что пришло время быть непохожим на самого себя, то есть менять привычки. Он вернулся в отель. Прежде чем с ним поздороваться, не вполне проснувшаяся, но уже одетая Мария спросила: «Тебе нигде не попадалось мое кольцо с кораллом?» Сдали номер, в комнате хранения оставили на время свой багаж, поехали к Хилтону, вернули автомобиль. Мария, отвлекаясь от дороги, то и дело поглядывала на кольцо с топазом, поместив его перед собой на приборной панели. «Притягивает?» — спросил ее Тихонин. «Да», — призналась ему Мария. «Так надень его». «Это не просто так. Взяла и надела. Надо привыкнуть», — ответила Мария. «Понимаю», — неуверенно сказал Тихонин. «Он никогда не носил колец». Подъехав к Хилтону, они избавились от машины и вышли на такси. Посидели недолго в кондитерской и начали прогулку по шумной Истекляль. «Свернем куда потише», — вскоре предложил Тихонин. «Покажу тебе настоящий Биоглу, любимый мой район». Мария молча согласилась. Она покорно шла с ним рядом, иногда отставала, глядя себе под ноги и лишь мельком посматривая по сторонам. «Ты что-то заскучала», — сказал Тихонин, останавливаясь. «Все-таки неважно себя чувствуешь?» Мария обняла его, ответила: «Я отлично себя чувствую. Но слишком много впечатлений, как никогда и нигде в жизни. Я до того ими переполнена, что уже ничего не вместить». «Скажи, чего бы ты хотела?» «Уже хочу в аэропорт. Закрыть маршрут, не думать ни о чем и просто ждать вылета». «Весь день до вечера?» — не поверил Тихонин. — Отчего бы и нет. Там ведь есть где посидеть. Тихонин хотел было напомнить, что посидеть придется и в Афинах, причем ночью, в ожидании рейса на Корфу. Но ей он лишь сказал: — «Пожалуй, ты права. И посидим, и поболтаем. Ни о чем не будем думать и тревожиться». Он вновь привел ее в толпу на Истекляль, усадил на лавочку трамвайной остановки и принялся ловить такси. «Пожалуй, ты была права во всем», — сказал Тихонин после того, как, забрав и погрузив багаж в такси, они угодили в пробку. «Если так будет продолжаться всю дорогу, посидеть мы даже не успеем». Однако пробка разрыхлилась, потом и вовсе рассосалась. Таксист, похоже, любил скорость, а уже ввиду холмов хлынул внезапный, но не сильный дождь, не тормозя поток машин, но его напротив, подгоняя. «Отличная примета», — сказал Тихонин, вспомнив точно такой несильный дождь, окутавший холмы, когда он вез Марию на такси в Стамбул из того же нового аэропорта. Дождь прекратился быстро, и домчали быстро. До начала регистрации было далеко. В зоне общего доступа заняли столик на самом дальнем краю от очередей на регистрацию других, ближайших по времени рейсов. За столиками, однако, было людно, еда оказалась невкусной и холодной. Мария не смогла доесть свой чизбургер, отодвинула его остатки и попыталась улыбнуться. Не получилось. Тихонин ее успокоил. «Не расстраивайся. Посидим, потерпим. Время здесь идет быстро, ты уж мне поверь. Пройдем паспортный контроль, и жизнь опять наладится. Там за чертой дьюти-фри, хорошие кафе и бары. Нам будет чем душу успокоить перед вылетом». «Ты не тяни, успокой ее сейчас. Или просто развлеки», — попросила Мария. И Тихонин рассказал о своем новом, первом в жизни костюме, пока что спрятанном на дне багажной сумки. Показал обручальные кольца. Заговорил вслух о венчании, смущенно пошмыгивая, но в деталях и вполне серьезно. «В соборе святого Спиридония», — говорил он, поглаживая чашку с остывшим черным кофе, — «если ты не против». «Да и как ты можешь быть против, если ты еще не бывала на Корфу и не можешь знать, кто этот Спиридоний? А он главный, то есть свой местный святой на Корфу. Теперь он и наш главный». «И это главная причина?» — спросила Мария. «Нет, главная причина в том, что там саркофаг с его мощами, этого Спиридония. И если его хорошенько попросить, буквально на ухо, все у нас сбудется. То есть мы там не только обвенчаемся, но и устроим себе будущее. Наше дело решить, о чем его попросить. А уж за кем, а за Спиридонием, поверь, не заржавеет». «Все не сразу, мой Тихоня», — напомнила Мария. «Ясно, что не сразу», — подхватил Тихонин. «Сначала купим тебе подходящее платье. Я же купил себе подходящий костюм. Какое выберешь, не обязательно белое, но какое выберешь?» «Да, не обязательно», — согласилась Мария. «Но до платья еще нужно развестись, это как минимум. Ты хоть представляешь, что такое развод в Америке? Ты об этом думал? Нет, не представляю, потому и не думал. Сокрушенно, но и весело, — ответил ей Тихонин. Разве так бывает? — не поверила Мария. Такое разве возможно? Когда ты счастлив, возможно и не такое, — сказал Тихонин. Да, я пока совсем ни о чем не думаю. Наверное, впервые за долгие годы. Надо будет, подумаю. А сейчас я просто живу. Просто живешь? Но это слишком просто. Просто живу — это значит, каждую минуту живу не просто полной, но переполненной жизнью. Уверен, что ты в состоянии себе это представить. «Зачем мне представлять?» — сказала Мария. «Я это вижу». Они оба замолчали. Продолжать говорить пока не стоило, но это не смущало Тихонина. Он знал, стоит лишь пройти паспортный контроль, начнется отсчет новой жизни, где что ни день, будет все больше поводов и тем для разговора. Вопреки уверению Тихонина, время шло медленно. Ни по одной, ни по две и ни по три чашки кофе было выпито, оставив по себе кислую горечь во рту Марии и к такой же горечи в придачу нетерпеливые, как будто птичьим клювом, тычки в висках Тихонина. Ни одно, ни два и ни три объявления отрешенно прозвучали в спокойном полусонном гамме зоны общего доступа. Ни один десяток посетителей сменился за соседними столиками, пока Тихонин и Мария молчали за своим, то и дело подбадривая один другого виноватыми короткими улыбками. Время, как казалось, уже совсем не шло, и тем внезапнее, в какое-то его мгновение, Мария, словно спохватившись, встала из-за столика. «Все хорошо?» — заботливо спросил ее Тихонин. «Да, Тихоня», — ответила Мария, с прищуром глянув на табло в отдалении. «Она, похоже, заканчивается», — Тихонин хмыкнул добродушно. «Если ты о жизни, она продолжается, вопреки всем своим вывертам. А если ты о регистрации, она еще не начиналась». Он глянул на часы для верности. 5:15. Наш рейс 9:50. Нам еще ждать и ждать. Ты глянь на улицу. Еще совсем светло». Мария обреченно повторила. «Она заканчивается. Мой рейс в 6. Рейс на Чикаго, я хочу сказать. Я верю, ты поймешь». Тихонин понял. Ему сильно захотелось куда-нибудь лечь, но он встал. Мария, обогнув столик, подошла и обняла его. Он не мог видеть, но почувствовал, как она быстро опустила руку в карман его куртки. Понял, возвращает кольцо с топазом. «Давай не будем говорить. Ты все понимаешь, ты все знаешь, ты все должен понимать. Ты же умный у меня», — говорила она, глядя то в глаза ему, то в сторону. «Одно дело пожить другой жизнью, и это было счастье, правда, правда. Ведь правда это было счастье. И совсем другое дело затеять и начать другую жизнь. Ты такое можешь, ты у нас сильный и свободный. Ты у нас ахилл, медношлем и не меньше. А я Тихоня меньше, я не сильная». Она и дальше говорила, говорила. Он старательно слушал ее, даже вслушивался, но не слышал. С тягостным нетерпением ожидая, когда она наконец закончит. Она замолчала, но, как оказалось, не закончила. Отстранилась и сказала: «Все не так плохо, как тебе кажется, Тихоня. Лети в Афины, запрись в мансарде на Киркире, погорюй, потом пройдет. Рисуй буковки, любуйся морем. Пора стареть, Тихоня. Будем стареть, пусть через океан, но вместе. И ты ко мне приедешь когда-нибудь, тебе стоит только захотеть. Моя одна подружка держит уютный мотель в Демойне. Там номера не хуже, чем у нашего троянского урана». Тихонин не ответил, и она молчала. Потом сказала чуть ли не с обидой: «И потом дети. Я тебе о них еще ничего не рассказывала. Они уже давно не дети, это так, но они дети. Ты не обиделся, Тихоня? Нет, ты скажи, ты сильно на меня обижен?» Своих слов для ответа у него не нашлось. Он отозвался цитатой из Шенфина: «Я никогда не обижаюсь. Я принимаю к сведению». «И что ты принял к сведению?» — настороженно спросила Мария. Тихонин отвернулся и пошел прочь, но не слишком быстро, словно ждал чего-то или на что-нибудь надеялся, и услышал ее голос за спиной. «Тихоня!» Он не остановился, только выдохнул. «Миша!» Тихоня обернулся. Мария глядела на него, улыбаясь из-под лобья. «Зачем ты, Миша, так, а? И зачем так резко? И, может быть, тебе не стоит оставлять здесь свои вещи?» Он вернулся, вынул из-под столика рюкзак и свою дорожную сумку. Рюкзак забросил на спину, сумку накинул на плечо и ушел, уже немедля и не оборачиваясь. На воздухе с испугом огляделся по сторонам, достал телефон, позвонил Амеру и сказал: «Забери меня отсюда». «Я думал, ты давно улетел», — сказал Тихонину Амер, выруливая на трассу. Тихонин сидел позади него, глядя в сторону, на дорогу, но не видя ее. Не дождавшись ответа, глянув на Тихонина в зеркало заднего вида, Амер понял, что всего лучше помолчать. Полегоньку к Тихонину вернулось зрение. Он начал различать за окном силуэты машин, белизну домов среди зелени и охры придорожных холмов и даже облака над ними. Потихоньку вернулся разум, и, расшевелив память, Тихонин вспомнил, о чем говорила ему Мария, когда он ее слушал, даже пытался вслушиваться, но не слышал. А она говорила ему о черепахе почему-то. Тихонин заставил зазвучать в себе ее голос. И вместе с голосом вспомнились слова. «Ты думал, стоит лишь вообразить, что мы навсегда вместе, и мы вместе. Думал, стоит лишь представить, что мы вольны поступать как боги и герои, и мы станем вдруг богами и героями. Возможно, ты у нас герой, к тому же медношлемой, и происходишь от богов. Возможно, есть на свете и еще немало тех, что от богов произошли, не знаю. Но я из тех, кто, как и большинство, произошел от черепахи. Нет, не от маленькой, которая в аквариуме, но от солидной океанской черепахи. Не зря ведь говорят, что мы вышли из океана. Мы произошли от огромной черепахи. Она может далеко и глубоко заплыть, заплыть надолго, но в какой бы долгий путь она ни собиралась, она обречена тащить повсюду за собой, вернее, на себе, свой дом. На любой глубине любого океана ей никуда не деться от его громады, от этого обросшего морской травою панциря, со всеми его старыми царапинами, трещинами, наростами, со всеми на нее налипшими ракушками. Лишь на пароме, плывущем от причала Еникопы в Кедыкёй, Амер решился спросить у Тихонина. «Проводил?» «Не догнал», — ответил Тихонин, глядя в широко убегающую от кормы быструю воду, бурно взрыхленную винтами парома и ветром Босфора, отчего голова слегка кружилась и поташнивала. Уже в Кадыкёе, вырулив на улицу Бабаджан, Амер сказал: «Сейчас ты выпьешь, тебе надо, и ляжешь спать. И никаких сегодня разговоров. А вот завтра у нас будет разговор, но не о том, о чем ты молчишь». Обоим не спалось, и разговор тот состоялся ночью, за полтора часа до рассвета. «Помнишь, я сказал, что о тебе спрашивает полиция?» — начал Амер, как только они встретились на кухне. «В Кушадасы тоже ночью», — подтвердил Тихонин. «Я навел справки», — продолжал Амер. «Джош Кун, брат моего зятя, ты их, может, знаешь, но это не важно. Он там, в жандармерии, в чине маленьком, но чине. Россия объявила тебя в розыск. Нас, то есть наших полицейских, известили, зная от кого-то, что у нас тебя найти вернее всего. Как я понимаю, пока здесь решается вопрос о твоем задержании, но со дня на день, как я понял, он будет решен. Или уже решен. Я все сказал». Тихонин возразил: «Нет, ты не все сказал. В розыск просто так не объявляют. Я думал, ты сам знаешь или помнишь». «Ума не приложу», — по-русски произнес Тихонин, столь отрешенно, что Амер понял и поверил. «Джош Кун, — сказал Амер, — не знает всех подробностей, но речь идет о торговле поддельными артефактами». «Я даже подлинными не торговал, хотя подумывал об этом», — сказал Тихонин. «И я не смог бы впаривать подделки без сообщников. Меня одного ищут, или Джош Куну это неизвестно?» «Еще сообщница», — сказал Амер. «Ее уже не ищут, ее взяли. И, похоже, она дала на тебя показания. Джош-кун не помнит ее имени, но ты подумай сам, а я посплю часок-другой. Тихонин остался на кухне один. Налил себе анисовой, но пить не смог и выплеснул ее в раковину. Он не гадал ни о чем. Знал по опыту, что в самых диких и необъяснимых случаях ответ приходит сам. Не надо лишь его поторапливать, мешать ему раздумьями и разговорами. Тихонин встал из-за стола и отправился будить Амера. Тот уже вставал, разбуженный речитативом муэдзина. Спросил, увидев Тихонина в полумраке комнаты. «Что, вспомнил?» И, не торопя с ответом, приготовился к утренней молитве. Чтобы не мешать ему, Тихонин вернулся на кухню, заварил кофе на двоих. Дождался Амера и, пригубив остывающий кофе, предположил с уверенностью. «Это святая простота. Таков ее ник, а вообще-то она Лида». Если коротко Тихонина пересказать, была у него подружка, давно и долго. И ничего о ней не скажешь, милая мышка, вот и все. И кто бы мог подумать. Их сблизила надолго каллиграфия. Тихонин любил перерисовывать буковки, а святая простота любила ими любоваться. Она нередко его просила, и упрашивать не приходилось никогда, воспроизвести те или иные типографские или фотоизображения страниц из рукописных и старопечатных древнерусских книг, из древних актов и кодексов разных стран и эпох. Святая простота украшала ими стены своих квартир, первой, что была в Саратове, потом и московской. Однажды ей попал в руки роскошный типографский альбом, цветная копия тетради стихов Абу-Нуваса. «Так нам передавал Амер. Согласно нашим московским источникам, речь в уголовном деле шла о нескольких десятках папирусных листов из книги царей. В Египте святая простота приобрела целую кипу листов старого папируса и привезла их Тихонину. Было непросто раздобыть густую тушь, подобную той, которой пользовались писцы эпохи аббасидов. Кто-то из наших нашел и привез ее Тихонину из Индии. Работа захватила Тихонина. На нее ушел не один месяц. Но как бы от нее не отвлекали разнообразные маршруты многообразных дивных дел, он из любой дали возвращался к своим папирусным листам, пока не сшил из них готовую тетрадь, и с неохотой ее отдал в подарок святой простоте, как и повелось у них в ту пору. Забыв о кофе, он сказал Амеру: «Я одного не понимаю, как она смогла выдать ее за подлинную, без клейма и миниатюр, которые я повторить и не пытался. Художник из меня так себе». «Могла», — сказал в ответ Амер. «В розыске, кроме тебя, еще и художник. Джош-кун не знает его имени». «О нем я ничего не знаю и не знал», — только и сказал ему Тихонин. «Это кто-то из ее другой жизни». Мы разузнали, она сумела впарить тетрадь как подлинную молодому дипломату из Катара. Для дипломата, даже начинающего, он, прямо скажем, оказался слишком простодушным. Но и не настолько, чтобы уже у себя в Катаре отказаться от услуг экспертов, которые легко обнаружили подделку. Святую простоту быстро повязали. На основе ее показаний завели дело о преступном деянии, совершенном группой лиц. Дальше можно не продолжать. Мы все знаем, что никаких преступных деяний Тихонин не совершал, а до конца маршрута, пройденного им вместе с Марией, до конца их общей истории, мы уже добрались».